Страница 5. Раздел 1. Политология как наука. Предмет. История возникновения. Функции. Тема 1. Предмет политологии. 1. Политика как общественное явление. Термин «политология» образуется из сочетания двух греческих слов «полити», что означало «политический порядок», «права гражданства», «механизм осуществления власти» и «логос» – «знание». Поэтому политологию можно определить как учение и науку о политике. Однако подобное определение ставит следующий вопрос. Что такое политика?